толстыми раструбами, спускающимися по углам, эту комнату с деревянным потолком, маленькие низкие окна, за которыми горит вечернее солнце, а на воле зеленые поля. Испанская тюрьма мне представлялась почему-то такой. Еще у бабы было собрание сочинений Маяковского в одном томе, видимо, в память о том, что Маяковский был в юности влюблен в бабу и называл ее пышно «голубая герцогиня» в духе Серебряного века. Молоденькая бабушка Валя стеснялась его громких признаний. Маяковского привел в московский лингвистический кружок друг дедушки Роман Якобсон, сказав: «Я открыл гениального поэта». Там они с моей юной бабушкой встретились еще раз. До того Маяковский, что называется, бегал за ней, будучи малолетним членом партии. Об этом я уже упоминала. Тогда им было по 15 лет. По семейным легендам, Маяковский, встретив бабушку при содействии Романа Якобсона, сделал голубой герцогине предложение, а она отказала ему. А в 1914 году у Вали и Коли Яковлевых уже родилась дочь Вера, моя тетушка Вава. Когда баба Валя возвратилась после реабилитации в Москву в 1956 году, ее сестра Ася, вернувшаяся из лагерей ссылки, воскликнула: «Ну вот, не хотела за поэта, вышла за профессора. И что получилось?» Наше с бабой лежанье бывало, конечно, зимой. Обычно бабушка Валя возвышалась на кровати, вздутая, как гора, та самая голодная водянка, а я умащивалась рядом, тощая, как скелет. Мы укрывались, чем могли, и она целыми днями как бы читала мне, прикрыв глаза, почему-то в основном Гоголя, «Мертвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки». У нее была одна слабость. Она много внимания уделяла описанию обедов и невинно вставляла в гоголевские меню шкварки и борщ. Я спрашивала, что это такое. Бабушка отвечала: «У меня, как у собачки Павлова, текли слюнки». Она прочла мне наизусть и портрет Гоголя. Возможно, что и Вия. Его я боюсь до сих пор. Так вот, повесть Гоголя «Портрет» произвела на меня незабываемое впечатление. До сих пор я считаю, что сюжет о продаже своего дара самый актуальный. Кто служит деньгам, служит известно кому. Наши литературные лежания были по той причине, что мы ослабели от голода. Мои концерты. Зеленая кофта. А летом я просила милостыню. Я побиралась, не протягивая руку, а ходила по незнакомым дворам, становилась где-нибудь у сарая. Там обычно бегали дети и сновали старухи. И начинала петь. Это были песни типа «На полянке возле школы», «По росистой луговой», «По берлинской мостовой». Танго я не пела, а утомленное солнце искренне ненавидела. Это был заезженный шлягерь. Каждый вечер эту пластинку заводили в Струковском саду. Под нее раненые из госпиталей тянулись на танцы, поселковые бабы у парка продавали букеты, в небесах догорали продолжительные закаты. Утомленное солнце действительно опускалось за Волгу. И нам потом попадались на мостовой отдельные головки георгин, насаженные на проволоку. Я долго билась над вопросом: зачем на проволоку-то? А это они так приделывали отвалившиеся цветы. Так что утомленное солнце мне надоело до такой степени, что я его вставила в сценарий фильма о нашем с Юрой Нарштейном общем послевоенном детстве, фильма «Сказка сказок», который уже стал чем-то вроде постоянного репертуара ТВ на День Победы 9 мая. Затем я исполняла, как попугайчик, пластинку у соседа-майора. «Выпьем, ей-богу, еще, Бетси, нам грогу стакан». Последний в дорогу дурак тот, кто с нами не пьет.